Тебе кажется, что время растянуло тебя на жестоком орудии пыток и медленно с наслаждением поворачивает зловещее колесо. Вокруг плещутся бесконечно однообразные скучные волны. Над головой лучезарным куполом распростерлось бесконечно однообразное небо. Новичок в открытом море постоянно наблюдает за линией горизонта. Ему кажется, что вот-вот там откроет что-то волшебное, невероятно чудесное, притягательное. Но единственное, что предстает его взору, — это новая и новая однообразная даль. Я с благодарностью принял бы любое, даже самое страшное изменение, будь то ураган, шторм или гигантское морское чудовище, но нет. На протяжении нескольких недель вокруг не было ничего, кроме воды, неба и горизонта. Отвратительное общество химиат стало теперь казаться мне пределом мечтаний. Но события неожиданно приняли драматический оборот. Уже несколько дней назад я заметил, что море стало каким-то подозрительно неспокойным, хотя внешне вокруг по-прежнему продолжал царить абсолютный штиль. Безмятежная лазоревая синяя океана постепенно превратилась в нервозную серую массу. Воздух наполнился дымом и запахом ржавого металла. Я взволнованно метался по плоту, тщетно пытаясь установить причину столь разительных перемен. Потом появился звук, похожий на равномерные раскаты грома, который постепенно приближался и становился все оглушительней. Небо темнело с каждой минутой. Вот он, мой первый шторм. Гигантский корабль. Я уже предвкушал жестокую схватку с необузданной дикой стихией, когда на горизонте вдруг показался невероятных размеров гигантский корабль с черными металлическими бортами. У него было не менее 1000 труб. Они исчезали в далекой вышине, окутанные густыми облаками серого дыма, которые сами же выпускали. Небо скрылось за плотной завесой из чада и копоти, а море окрасилось в истинно черный цвет от жирных хлопьев гари, которые грязным снегом непрерывно падали вниз. Я был уверен, что корабль этот послан самой преисподней, и не за кем-нибудь, а именно за мной, настолько явно и настойчиво двигался он в моем направлении. Но стоило ему приблизиться, килевая волна подхватила мой жалкий плот и отбросила его в сторону, прочь с дороги надменного гиганта. Теперь с безопасного расстояния я мог как следует рассмотреть мрачную, медленно проплывающую мимо меня махину. Винты, приводившие в движение ту гору металла, должны были быть никак не меньше жерновов самого большого в мире ветряка. Трудно сказать, сколько времени потребовалось кораблю, чтобы проплыть мимо и снова скрыться из виду, но, думается, я был свидетелем этого зрелища не менее суток. Тогда я еще не знал, что это Молох, самый огромный корабль из тех, что плавают по нашим морям.